Глава 21. В тот вечер на ужин в Каза Фамилия остались и Ребекка, и сама хозяйка Моника. Моника давно упрашивала Галю сделать борщ. «Обожаю этот ваш красный суп». «Ты что, будешь готовить суп для этих?» — фыркнула Зина, не закончив фразу. Но Галя поняла, что должно было быть в конце фразы. Зина ненавидела хозяйку, воспитателей. Она ненавидела всю эту прогнившую, как она выражалась, систему и каждый день при первой же возможности ярко демонстрировала свое отношение. Галя не видела ничего плохого в том, чтобы приготовить суп и вместе поужинать. В конце концов, это место так и называется – коммунита, вроде общины. Тем более по борщу она и сама соскучилась. Конечно, возни с ним, не в проворот, поэтому свеклу она взяла готовую. Вместо сметаны купила греческий йогурт. Разумеется, он не сравнится с настоящей сметаной, но все равно неплохо. Деньги на продукты дала ей Моника. «И не думай на свои покупать. Это же я тебя попросила». Галя нарезала свеклу, морковку, картошку и вспомнила, как Адольфа просил добавить в борщ красного перчика. Он любил везде его добавлять и громко хохотал потом, что ночью ей мало не покажется. Она почувствовала, каким горячим становится ее лицо. Перед глазами пронеслись их с Адольфа ночные сцены. Несмотря на все, что он сделал с ней, несмотря на все мучения, которые она испытывала последний год, скитаясь по этим местам, иногда она все еще чувствовала возбуждение, когда думала об этом. Хотеть своего же мучителя, абьюзера. Насколько это нормально? Галя испытала свой первый оргазм, уже разведясь. Первый оргазм с мужчиной. Так-то она приноровилась. Первый оргазм случился совершенно случайно, с соседом по дому. Галя развелась тогда, жила одна. Сосед пришел починить кран и починил не только его. Галя думала, что с ней что-то не так, а оказалось, бывший просто не умел. Скоро сосед уехал насовсем в другой город, и еще год Галя жила как раньше, пока не познакомилась с Адольфо. Она тряхнула головой и почувствовала себя ужасно павшей женщиной. Галя презирала себя за то, что должна ненавидеть его, но ненавидеть не могла, словно физическая сторона их отношений стирала для нее несовершенство повседневности. Ведь Адольфо умел доставить ей гарантированное регулярное наслаждение, как никто в ее жизни. Галя резала свеклу и вспоминала, как часто, пока Беатрича играла в гостиной, а они заканчивали ужин, он начинал трогать Галину шею сзади, слегка сжимая, забирался под лифчик и мял ее грудь. Галя смущенно шептала перестать, ведь ребенок мог увидеть. А Адольф отрогал Галин пах и показывал глазами в сторону ванной комнаты. Галя вставала, шла в ванную. Адольф подходил к телевизору, трепал дочку по волосам и включал мультики. Беатрича радостно садилась на диван глазеть. Адольфа заходил в ванную, закрывал за собой дверь, грубовато поворачивал Галю задом к себе, поднимал халат, одной рукой брал ее за волосы, другой хлопал по голой ягодице, шептал на ухо непристойности, от которых Галя еще больше заводилась, хлопал по заду еще сильней. Галя вскрикивала. Адольфо зажимал ей рукой рот и начинал делать с ней то, что перечеркивало страх и чувство несвободы. Галя закрыла глаза. Казалось, что Адольфо стоит сейчас сзади нее. Она чувствовала, как низ живота наливается теплом, а где-то на уровне сердца расползается привычный стыд. Все это казалось Гале настолько гнусным, мерзким, что она не скажет об этом совершенно никому. Она не скажет об этом воспитателям, не скажет социальным работникам, не скажет никому, даже дневнику. На первом же приеме социальный психолог объяснила, что у них с Адольфо созависимые отношения. Галя перевела это потом, сразу не поняла. Ей вообще были сложны новые итальянские слова. «Виоленза» — насилие, «малтратаменто» — жестокое обращение. А еще психолог произнесла тогда слово «виттима» — «жертва». Она, Галя, вроде как добыча, а Адольфа вроде как охотник. Разве могла она предположить, что этот здоровяк, который явился к ней из Италии в ее родной город так быстро, всего через 2 месяца переписок онлайн с подарками, вином и сыром, такой чуткий и нежный, знающий, как там все у нее устроено, в отличие от первого мужа, обзывающего фригидной, что он окажется охотником, не только в этой их физической стороне жизни, что он в принципе окажется охотником, а она жертвой, слабой и беззащитной. «Почему вы не обратились сразу? Почему вы не искали помощи?» Спросили ее в тот день, когда она попала в больницу со сломанными ребрами. Тогда Галя не знала ответа на этот вопрос. Она пожала плечами и тихо произнесла: «Каждый раз я думала, что это последний раз». Маме она рассказать такое не могла. Никому не могла. Это была неудобная ситуация. Да и зачем? Мама тоже никогда не думала, что живет со злым человеком. Да он и не был злым, просто мог иногда накричать на мать, дать ей, Гале, подзатыльник. Не сильно, не часто. Иногда. Когда Галя рассказала матери, что попала в больницу, та спросила, не преувеличивает ли она. Нет, она не преувеличила и прислала снимок 2 сломанных ребер. Скучала ли Галя по Адольфу? Нет. Она скучала по тому физическому состоянию, которого он умел добиваться от ее тела, и ненавидела себя за это. Но когда думала о дочке, об их жизни здесь, сразу же в голове что-то переключалось, словно там появлялись человечки в красной форме, как в какой-то странной видеоигре, и начинали махать флажками, предупреждая об угрозе. И большая машина с мигалками катилась внутри. Сирена гудела. Она не могла подвергать опасности Беатриче. Материнский инстинкт был сильнее животного инстинкта самки. Зачем она думает об этом сейчас? «Вкусно как!» Моника с удовольствием уплетала борщ с черным хлебом. Зина к ужину не вышла, сослалась на головную боль. На самом деле она просто не хотела. «Буду я еще с ними есть вместе. Много чести», — сказала она, пока Галя резала капусту. Взяла из холодильника йогурт и удалилась к себе. «А дочка Зины не хочет разве есть?» «Она йогурт ей дала», — сказала Ребекка и как-то странно посмотрела на хозяйку. Ребекка отправила в рот ложку супа и кисло улыбнулась. «Неплохо». «Борщ. Что за странный вкус?» «Вот и он теперь наверняка борщ ест. Или что она там ему готовит?» Ребекка перекрутила большим пальцем тоненькое кольцо на правой руке. Иногда она все еще носила его кольцо. Когда Ребекка вернулась в родительский дом и хорошенько прорыдалась, то взяла телефон, чтобы позвонить ему и спросить: «Почему ты предпочел ее? Чем она лучше?» Ребекка позвонила, но он не ответил. Она встретила их вместе пару месяцев спустя в галерее Витторио Эммануэле. У той русской сверкал на безымянном пальце гораздо больше по размеру бриллиант. Раз в 5 крупнее, чем ее. Ребеккин бриллиант был размером с песчинку. Бриллиант той русской — с горошину. Не мелкую, а крупную. Запершись в тот вечер в комнате, Ребекка в сердцах швырнула подаренное им кольцо с балкона во внутренний двор. Поревела, а потом целый час искала кольцо в розовых кустах. Исколола все руки, но нашла. Она не хотела признавать, что новая пассия бывшего и правда хороша. Ей, Ребекке, никогда не стать такой изящной. Тонкие запястья, локоны. У Ребекки даже промелькнула мысль, что если бы она была мужчиной, она бы тоже предпочла ее, а не себя. Признать это было неловко и странно. И позже Ребекка отмахивалась от этой мысли, как могла. Но она очень хорошо запомнила свое состояние, когда смотрела на ту русскую. У Ребекки не было шансов. Не было шансов и у бывшего. Как он мог устоять? Это было совершенно невозможно. Но ведь у них было столько общего. Ребекка даже познакомила его отца со своим. Она вырезала из каталога любимое платье и сделала свадебный коллаж. Она присмотрела церковь и выбрала имя для их дочки. После ужина, когда все разошлись по комнатам, Ребекка достала кастрюлю с борщом из холодильника. Там хватило бы на добрые 3 порции. Зашла в туалет и спустила весь этот русский деликатес в унитаз. Какое же она получила удовольствие! Она представляла, что держит внутри унитаза голову той русской. Пусть бы она захлебнулась в этой воде, как захлебывалась в слезах она, Ребекка. «Можно мне добавку?» Беатрича пришла на кухню и протянула свою тарелку. Ребекка как раз ставила кастрюлю в умывальник. Она поправила волосы и натянуто улыбнулась. «А нет больше твоего борща!» Ребекка с трудом выговаривала это их дурацкое ща. «Что за идиотский язык?» Беатрича растерянно посмотрела на пустую кастрюлю и вернулась в комнату. «Она твой суп в унитаз вылила! Я голодная!» — заныла Беатрича. Галя молча вздохнула и полезла в шкаф. Достала оттуда коробку с зефиром. Анита отдала в прошлый раз нетронутую упаковку. «Вот, держи». Беатрича, не веря своему счастью, все-таки зефир она любила больше, чем борщ, жадно впилась в мягкую розовую поверхность и слопала аж 3 штуки.